Глава 9. Пожар. За те сутки, пока Сюзанна выясняла отношения с Хобартом в Идеале и Дремучем лесу, Кэл и Дебона посетили не менее удивительные места. Они переживали свои горести и откровения, они тоже были ближе к смерти, чем им хотелось бы. После расставания с Сюзанной они шли в сторону небесного свода молча, пока Дебона вдруг не спросил: «Ты ее любишь?» Как ни странно, та же самая мысль занимала Кэла. Однако он не ответил на вопрос. Откровенно говоря, парень смутил его. «Ну и дурак!» — возмутился Дебона. «Почему вы, чокнутые, боитесь собственных чувств? Она достойна любви. Даже мне это понятно. Так почему бы не сказать об этом?» Кэл пробурчал что-то. Дебона прав, но он не собирается выслушивать поучения какого-то юнца. «Ты ее боишься, верно?» — продолжал Дебона. Это замечание еще сильнее задело Кэла. «Господи, конечно, нет», — ответил он. «С чего мне ее бояться?» «У нее есть сила», — ответил Дебона, снимая свои очки и изучая раскинувшуюся впереди землю. «У большинства женщин она есть. Именно поэтому Старбрук не пускает их на свое поле. Это выводит его из равновесия». «А что тогда есть у нас?» — спросил Кэл, пиная ногой камешек. «У нас есть член». «Тоже Старбрук сказал». «Дебона!» — последовал ответ, и мальчишка засмеялся. «Вот что я тебе скажу», — произнес он. «Я знаю одно местечко, куда можно зайти». «Никаких заходов», — отрезал Кэл. «Но всего на час-другой», — сказал Дебона. «Ты слышал когда-нибудь о Венериных холмах?» «Я же сказал, никаких заходов, Дебона. Если хочешь, иди один». «Господи, какой ты зануда!» — вздохнул Дебона. «А я ведь могу запросто бросить тебя здесь». «Меня все равно не развлекают твои дурацкие вопросы», — огрызнулся Кэл. «Так что если хочешь собирать цветочки, оставайся и собирай. Только скажи мне, куда идти». Дебона замолчал. Они шли дальше, и когда снова начали разговор, Дебона стал рассказывать о Фуге. Он явно испытывал желание насладиться невежеством своего спутника, а не поделиться знаниями. Дважды Кэл затаскивал болтающего юнца в укрытие, когда на горизонте появлялись патрульные Хобарта. Во второй раз им пришлось просидеть в кустах 2 часа, пока патрульные методично напивались совсем рядом с ними. Наконец они продолжили путь, но шли уже медленнее. Затекшие конечности налились свинцом, дали о себе знать голод и жажда. К тому же их раздражало общество друг друга. И что хуже всего, сгущались сумерки. «Далеко еще?» — спросил Кэл. В тот день, когда он смотрел на Фугу с высоты стены во дворе Мими, запутанный ландшафт обещал бесчисленные приключения. Теперь же, среди этой путаницы, он многое бы отдал за хорошую карту. «Порядочно», — ответил Дебона. «А ты вообще-то знаешь, куда нас черти занесли?» Дебона поджал губы. «Естественно». «Тогда скажи название». «Что?» «Как называется это место?» «Будь я проклят, если скажу! Ты должен верить мне, чокнутый!» За последние полчаса поднялся ветер. Он донес крики, из-за которых путники забыли о перепалке. «Пахнет костром», — заметил Дебона. Так оно и было. Ветер нес с собой не только болезненные крики, но и запах горящего дерева. Дебона уже зашагал вперед, чтобы отыскать источник звуков. Кэл был бы счастлив бросить этого канатоходца и пойти дальше. Однако, пусть он и сомневался в способностях Дебона, такой проводник все-таки лучше, чем никакого. И Кэл побрел вслед за ним сквозь сгущавшиеся сумерки вверх по пологому склону. За полем, на котором возвышалось множество арок, им открылся вид на пожар. Небольшой лесок был охвачен огнем, ветер раздувал языки пламени. На краю обширного горящего участка стояло много машин, по большей части принадлежавших бойцам освободительной армии Хобарта. И шел бой. «Скоты!» — произнес Дебона, когда люди Хобарта догнали очередную жертву и свалили на землю дубинками и пинками. «Чертовы чокнутые!» «Там не только наши!» — начал Кэл. Но не успел он закончить фразу в защиту человечества, как слова застыли у него на языке, потому что он узнал место, горящее впереди. Это был не лес. Деревья росли не в беспорядке, а стройными рядами. Когда-то он читал под этими поразительными деревьями стихи безумного Муни. А теперь фруктовый сад Лемюэля Ло полыхал от края до края. Он помчался вниз по склону к горящему саду. «Куда тебя несет?» — выкрикнул ему вслед Дебона. «Кэлхоун, какого лешего ты вытворяешь?» Он побежал за Кэлом и схватил его за руку. «Кэлхоун, выслушай меня!» «Отвяжись!» Кэл пытался вырваться из схватки Дебона. От резкого движения земля на склоне провалилась у него под ногами. Он потерял равновесие и упал, потянув юношу за собой. Они скатились с холма, подняв тучу пыли и камней, и остановились по пояс в высокой воде, в канаве под холмом. Кэл рванулся на другую сторону канавы, но Дебона вцепился ему в рубашку. «Ты не можешь ничего поделать, Муни!» — сказал он. «Отвяжись от меня!» «Слушай, я прошу прощения за те слова о чокнутых, ладно? Мы тоже племя вандалов!» «Забудь!» — отозвался Кэл, не сводя глаз с пожара. Он сбросил с себя руку Дебона. «Я знаю это место!» — сказал он. «И не могу позволить ему просто так сгореть!» Кэл выбрался из канавы и пошел на свет пожара. Он перебьет скотов, устроивших это, кем бы они ни были, убьет, и это будет справедливо. «Слишком поздно!» — прокричал ему вслед Дебона. «Ты ничем не поможешь!» Мальчишка был прав. К утру от сада не останется ничего, кроме золы. Однако Кэл все равно не мог повернуться спиной к тому месту, где впервые вкусил чудес фуги. Смутно осознавая, что Дебона плетется за ним, и совершенно безразличный к этому факту, он пошел дальше. Подойдя ближе, Кэл понял, что «войска пророка» — это слово им льстило, они были просто шайкой бандитов. Встретили сопротивление. Вокруг пылающего сада тут и там завязались рукопашные схватки. Но защитники были легкой добычей поджигателей, для которых это варварство ничего не значило. Они явились в фугу с оружием и могли истребить всех ясновидцев за считанные часы. Кэл видел, как один ясновидец упал, сраженный пистолетным выстрелом, какая-то женщина бросилась ему на помощь и тоже погибла. Бойцы переходили от тела к телу, убеждаясь, что дело сделано. Первая жертва была еще жива. Человек воздел руки навстречу своему палачу, а тот нацелил пистолет ему в голову и выстрелил. Приступ тошноты скрутил внутренности Кэла, когда к запаху дыма примешалась вонь горящего мяса. Он не смог сдержаться. Ноги его подкосились, и он упал на землю. Пустой желудок выворачивало наизнанку. В этот миг его бессилие стало очевидным. Мокрая одежда заледенела на спине, в горле стоял привкус желчи, а рядом горел райский сад. Ужасы фуги впечатляли так же сильно, как и ее красоты. Падать дальше было некуда. «Пойдем отсюда, Кэл!» Рука Дебона легла ему на плечо. Другой рукой юноша протянул Кэлу пучок только что сорванной травы. «Вытри лицо», — сказал он сочувствием. «Уже ничего не исправить». Кэл прижал траву к носу и вдохнул прохладный сладкий запах. Тошнота прошла. Он отважился бросить еще один взгляд на горящий сад. В глазах у него стояли слезы, и сначала он подумал, что зрение его подводит. Кэл всхлипнул и утер глаза тыльной стороной ладони. Потом посмотрел снова и там, в клубах дыма, увидел Лемюэля. Кэл произнес его имя. «Где?» — спросил Дебона. Кэл уже поднимался на ноги, хотя коленки у него тряслись. «Вон там», — ответил он, показывая рукой. Хозяин сада склонился над одним из убитых. Рука его потянулась к мертвому лицу. Что он там делает? Закрывает покойнику глаза или благословляет его? Кэл должен был обнаружить себя, поговорить с Лемюэлем, хотя бы просто сказать, что видел все эти ужасы, и они не останутся безнаказанными. Он повернулся к Дебона. В глазах канатоходца играло пламя, мешая разглядеть их выражение. Но зрелище явно не оставило его равнодушным. «Жди здесь», — велел Кэл. «Мне нужно переговорить с Лемом». «Ты ненормальный, Муни», — ответил Дебона. «Может быть». Он пошел к горящему саду, окликая Лема по имени. Бандиты, кажется, устали. Некоторые вернулись к своим машинам, кто-то мочился в огонь, Остальные просто смотрели на пламя, отупев от выпивки и кровопролития. Лемюэль уже оставил тело и теперь уходил через руины сада. Кэл снова окликнул его, но рев пламени заглушал остальные звуки. Он пошел быстрее, и тогда Лем заметил его. Видимо, он не узнал Кэла и побежал, испуганный видом приближающегося человека. Кэл снова выкрикнул его имя, и на этот раз Ло услышал. Он остановился и обернулся, щурясь от дыма и копоти. «Лем, это же я!» — закричал Кэл. «Я, Муни!» Скорбное лицо Лемюэля было не способно на улыбку, однако он раскинул руки, приветствуя Кэла, а тот преодолевал последние ярды между ними, пока завеса дыма снова не скрыла их друг от друга. Он успел добежать, и они по-братски обнялись. «О, мой поэт!» — произнес Ло, глаза его покраснели от слез и дыма. «Вот уж не чаял увидеть тебя здесь!» «Я же говорил, что не забуду», — сказал Кэл. «Помнишь?» «Господи, да, помню». «Зачем они это сделали, Лем? Почему они все сожгли?» «Это не они», — ответил Лем. «Это я все сжег». «Ты? Думаешь, я позволил бы этим скотам угощаться моими фруктами?» «Но, Лем, деревья, все деревья!» Ло покопался в карманах и вынул оттуда пригоршню иудиных груш. Они были помяты и потрескавшиеся, истекавшие блестящим соком, капавшим с пальцев Ло. Аромат разлился в задымленном воздухе, возвращая воспоминания о прежних временах. «В каждом из них есть семена, поэт», — сказал Лем, — «а каждое семя заключает в себе дерево. Я найду другое место и высажу их». Это были бодрые слова, но он говорил и плакал. «Они не смогут нас победить, Калхоун», — произнес он. «Кто бы они ни были, они не поставят нас на колени». «Ты должен выжить», — сказал Кэл, — «иначе все будет потеряно». Тем временем взгляд Ло переместился с его лица на толпу рядом с машинами. «Нам пора уходить». Лемюэль засовывал плоды обратно в карман. «Ты пойдешь со мной?» «Я не могу, Лем». «Что ж, я научил своих дочерей твоим стихам», — сказал Ло. «Я запомнил их, как ты запомнил меня». «Это не мои стихи», — поправил Кэл. «Это стихи моего деда». «Теперь они принадлежат всем нам», — отозвался Ло. «Семена упали в добрую почву». Внезапно прогремел выстрел. Кэл обернулся. Трое из тех, кто наблюдал за пожаром, заметили их и теперь шагали по направлению к ним. Они были вооружены. Ло на мгновение задержал руку Кэла в своей и пожал ее на прощание. Это длилось недолго, потому что за первым выстрелом последовали другие. Ло устремился в темноту, прочь от вспышек выстрелов, но земля была неровная, и он упал через несколько шагов. Кэл кинулся за ним, когда автоматчики начали стрелять снова. «Не ходи за мной!» — выкрикнул Ло. «Ради бога! Беги!» Он шарил по земле, собирая выпавшие у него из кармана плоды. Когда Кэл был уже рядом, одна пуля попала в цель. В Лемюэля Ло. Он вскрикнул и схватился за бок. Автоматчики теперь подошли почти вплотную к своим мишеням. Теперь они не стреляли, а всматривались сквозь дым, чтобы лучше прицелиться. Однако не успели они пройти полдюжины ярдов, как в дыму что-то промелькнуло и свалило командира с ног. Удар пришелся по голове и нанес серьезную рану. Кровь залила глаза и ослепила человека. Кэл успел рассмотреть снаряд, угодивший в командира, и узнал в нем радиоприемник, а затем сам Дебона вынырнул из дымовой завесы, привлекая к себе внимание автоматчиков. Они не могли не услышать его, он завывал, как сумасшедший. Кто-то выстрелил в него, но пуля ушла далеко в сторону. Дебона промчался мимо бандитов в сторону горящего сада. Командир держался рукой за голову и пытался встать на ноги, готовый кинуться в погоню. Выходка Дебона отвлекла внимание палачей. Но она была настоящим самоубийством. Он оказался прижат к стене горящих деревьев. Кэл успел разглядеть, как он мчится сквозь дым к охваченному пламенем саду, а убийцы с воплями несутся за ним. Загремели выстрелы. Юноша увертывался от пуль с ловкостью танцора, кем он, собственно, и был. Однако избежать развершившегося впереди огненного ада он никак не мог. Кэл увидел, как Дебона обернулся на своих преследователей, а затем, что за идиот, кинулся в огонь. Большинство деревьев уже обратились в горящие столбы, но земля под ними идеально подходила для любителей танцевать на углях. Сплошная горячая зола. Воздух дрожал от жара, искажая фигуру Дебона, пока он не скрылся между деревьями. Времени скорбеть не было. Героический поступок юноши отвлек внимание отряда Хобарта, но это ненадолго. Кэл развернулся к Лемюэлю. Однако тот исчез. Осталась лишь лужица крови и несколько раскатившихся плодов на том месте, где он недавно лежал. Автоматчики вернулись к горящему саду, чтобы подстрелить Дебона, если он вдруг выбежит. У Кэлла было время понаблюдать, но он никого не увидел. Тогда он побрел прочь от погребального костра, обратно на склон холма, где они с Дебона дрались. По дороге в нем зародилась робкая надежда. Он решил изменить маршрут и сделать крюк, чтобы пройти с другой стороны сада. Воздух там был не такой задымленный, ветер относил дым в противоположную сторону. Кэл побежал вдоль границы сада. Он надеялся, наперекор здравому смыслу, что Дебона все-таки уцелел в этом пекле. На середине пути его дикий от ужаса взгляд наткнулся на пару обгорелых башмаков. Кэл пнул их и поспешил дальше, высматривая хозяина обуви. И только отвернувшись от пламени, он увидел в поле чей-то силуэт по пояс в высокой траве, в 200 ярдов от сада. Даже с такого расстояния Кэл узнал эту светловолосую голову. Самоуверенную улыбку он разглядел, подойдя ближе. Дебона лишился бровей и ресниц, сильно опалил волосы. Но он был жив и здоров. «Как тебе удалось?» — спросил Кэл, когда подошел к нему. Дебона пожал плечами. «Лучше ходить по углям, чем плясать на канате», — проговорил он. «Если бы не ты, я бы погиб», — сказал Кэл. «Спасибо». Дебона явно смутился от слов благодарности. Он отмахнулся, затем повернулся спиной к горящему саду и пошел по траве. Кэлу оставалось только следовать за ним. «Ты знаешь, куда мы идем?» — спросил Кэл. Ему показалось, что они направились не в ту сторону, в какую двигались до пожара, но судить наверняка он не мог. Дебона ответил что-то, но ветер унес его слова, а Кэл слишком сильно устал, чтобы повторять вопрос. Глава 10. Неземные наслаждения. Скоро путешествие превратилось в пытку. События в саду лишили Кэла последнего небольшого запаса сил. Мышцы на ногах дрожали, как будто их вот-вот сведет судорогой. Позвонки в нижней части спины словно лишились всех хрящей и терлись друг от друга. Он старался не думать о том, что будет, когда они доберутся до свода. Если они доберутся. Даже в самой лучшей форме они с Дебона едва ли способны конкурировать с Шэдуэлом. В нынешнем же состоянии о победе и речи быть не может. На периодически появляющиеся в звездном свете чудеса кольцо камней, окутанных полосами говорящего тумана, кукольное семейство с одинаковыми бледными лицами, блаженно улыбавшимися из-под молчаливого водопада, он в лучшем случае бросал любопытный взгляд. Только одно могло бы сейчас вызвать его улыбку — пуховая перина. Ну и чудеса закончились, когда Дебона повел его по темным холмам, где мягкий ветер шевелил траву у них под ногами. Луна поднималась из кучевых облаков, и в ее свете Дебона, взбиравшийся по крутому склону, выглядел призраком. Кэл шел за ним покорно, как овечка. Он был слишком измучен, чтобы спрашивать, куда они идут. Но постепенно Кэл начал осознавать, что те вздохи, которые он слышит, производят вовсе не ветер. В них звучала некая странная музыка, мелодия приходила и улетала снова. Потом Дебона остановился и спросил: «Ты слышишь их, Кэл?» «Да, слышу». «Они знают, что у них гости». Это и есть небесный свод? — Нет, — ответил Дебона мягко. — Небесный свод будет завтра. Мы слишком устали, чтобы идти туда. Эту ночь проведем здесь. — А что это за «здесь»? — Неужели ты еще не догадался? Разве ты не чувствуешь, какой здесь запах? В воздухе ощущался легкий аромат, жимолости и душистый жасмин. — И не чувствуешь, какая земля? Земля у них под ногами была теплая. Это, друг мой, и есть Венерины холмы. Надо было как следует подумать, прежде чем доверяться Дебона. Несмотря на весь свой героизм, парень он не самый надежный. И вот теперь они теряли драгоценное время. Кэл обернулся посмотреть, сумеет ли он найти обратную дорогу. Но куда там? Луну почти полностью скрыла завеса облаков, и холмы погрузились в темноту. Пока он оглядывался, Дебона исчез. Когда неподалеку раздался смех, Кэл окликнул своего проводника и снова услышал смех. Для Дебона он звучал слишком легко, однако Кэл не был уверен. «Ты где?» — спросил он, но ответа не получил, поэтому просто пошел на смех. Кэл сделал шаг и попал в поток теплого воздуха. Вздрогнув от неожиданности, он отступил, но тропическое тепло последовало за ним. Медовый запах заполнил все вокруг. От этого аромата у него закружилась голова, гудящие ноги подгибались от доводящего до обморока удовольствия вдыхать его. Чуть дальше по склону Кэл заметил чей-то силуэт. Наверняка это был Дебона, бредущий в сумраке. Он снова окликнул парня по имени и на этот раз удостоился ответа. Дебона оглянулся и сказал: «Не дрейф, чокнутый!» Голос его звучал как-то сонно. «У нас нет времени, чтобы...» — запротестовал Кэл. «Ничего не могу... ничего не могу больше делать...» Голос Дебона вспыхивал и затихал, словно слабая радиоволна. «Ничего не могу делать сегодня. Только любить». Последние слова затихли, и сам Дебона растаял в темноте. Кэл развернулся. Он был уверен, что Дебона отвечал ему с вершины холма. Следовательно, если он повернется спиной к тому месту, где стоял канатоходец, он непременно уйдет отсюда тем же путем, каким они пришли. Тепло следовало за ним, пока он менял направление. «Я найду нового проводника», — смутно подумал Кэл. «Найду проводника и отыщу небесный свод». «У него назначена встреча с кем-то». «Но с кем?» Мысли его следовали за голосом Дебона. «Ах, да, Сюзанной!» Когда он мысленно произнес ее имя, тепло охватило его ноги, и это заставило Кэла опуститься на землю. Он не вполне понимал, как это произошло, никто его не тянул, не толкал, но через миг уже опустил голову на землю и... О, какое наслаждение! Все равно, что вернуться утром с мороза в постель к любимой женщине. Он потянулся, разминая усталые члены, и сказал себе, что полежит немного и соберется с силами перед грядущими испытаниями. Должно быть, он благополучно заснул, а потом кто-то позвал его. Не Кэл, даже не Калхун, а Муни. Голос принадлежал не Дебона, голос был женский. «Сюзанна?» Он попытался сесть, но так отяжелел и зарос грязью за время путешествия, что не мог пошевелиться. Ему хотелось сбросить с себя вес, как змея сбрасывает старую кожу, но он лежал, не способный шевельнуть пальцем, а голос звал и звал его, затихая, когда поднимался искать Кэла вверх по холму. Он очень хотел пойти за голосом. И вдруг, без всякого перехода, его желание исполнилось. Одежда упала с него, и он пополз по траве, прижимаясь животом к телу земли. Как именно он передвигался, он не вполне понимал, потому что не ощущал, что шевелит конечностями, да и дыхание не участилось от прилагаемых усилий. Он вообще ничего не чувствовал, словно оставил тело и дыхание там же, где и одежду. Лишь одно он захватил с собой — свет. Бледный холодный свет, который заливал траву и микроскопические горные цветочки, двигался так близко к Кэлу, что вполне мог бы быть его собственным. В нескольких ярдах он заметил Дебона, спящего в траве. Рот юноши был раскрыт, как у рыбы. Кэл двинулся к нему, чтобы о чем-то спросить, но не успел добраться, поскольку его внимание привлекло нечто другое. Рядом с тем местом, где лежал Дебона, из темной почвы вырывались лучи. Кэл прополз мимо спящего спутника, едва не разбудив того своим светом, а затем двинулся к этой новой загадке. Загадка легко разрешилась. В земле было несколько отверстий, и он подполз к краю ближайшего из них, заглянул внутрь. Холм оказался полым внутри. Прямо под Кэлом находилась обширная пещера, по которой перемещались яркие пятна света. Должно быть, это и были те существа, о которых толковал Дебона. Подозрение Кэла, что он оставил свое тело где-то по дороге, подтвердилось, потому что он скользнул в дыру, настолько узкую, что туда не прошла бы даже его голова, не говоря о плечах, и упал в верхние слои воздуха пещеры. Он парил там, наблюдая за разворачивавшимся внизу действом. На первый взгляд исполнители казались шарами светящегося газа. Их было штук 40. Одни большие, другие совсем маленькие, а цвета варьировались от прохладных белых до насыщенных желтых и красных. Но когда Кэл слетел вниз из-под потолка пещеры, подгоняемый не притяжением, а лишь собственной жаждой познания, он понял, что шары вовсе не пустые. Внутри гладких сфер возникали образы, похожие на призраков. Они были совершенно эфемерны, держались не больше секунды, после чего их затягивало блеклыми облаками, и на их месте возникали новые очертания. Однако образы существовали достаточно долго, чтобы уловить в них смысл. В нескольких сферах Кэл видел контуры, сильно напоминавшие человеческие зародыши с большими головами и ниточками-конечностями, которыми они обхватывали свои тела. Не успел он разглядеть их, как они уже исчезли. И в одном шаре возникла вспышка синего света, превратившая шар в громадный глаз. Внутри второй сферы свет бесконечно делился, словно влюбленная в самое себя клетка, а в третьей клубились тучи, за которыми Кэл сумел рассмотреть лес и холм. Он был уверен, что сферы знают о его присутствии, хотя ни одна из них не изменила своего движения, чтобы как-то приветствовать его. Кэла это нисколько не задело. Их танец был слишком замысловатым, и если бы кто-то сбился с такта, произошла бы изрядная путаница. В движении сфер сквозила какая-то особенная неумолимость. Они то и дело оказывались на волосок друг от друга и не успевали разойтись в стороны раньше, чем происходило столкновение. Они двигались группами или описывали сложные узоры вокруг других групп, в то же время перемещаясь по большому кругу с центром в середине пещеры. Однако, кроме величественно спокойного танца, здесь было еще кое-что чарующее. Дважды в одной из самых больших сфер Кэл замечал некий образ, несущий в себе невероятный эротический вызов. Обнаженная женщина, чьи длинные конечности нарушали все законы анатомии, проплывала на подушке облаков, и ее поза воплощала сексуальное томление. Пока Кэл рассматривал ее, она исчезла, но этот зовущий образ запечатлелся в сознании. Ее рот, ее вульва, ее ягодицы. Такое бесстыдство не содержало в себе ничего порочного. Пороком был бы стыд, ему не было места в чарующем хороводе. Все эти образы слишком сильно влюблены в жизнь, чтобы думать о глупых пустяках. Смерть они тоже любили, и совершенно недвусмысленно. Одна сфера содержала внутри себя гниющий труп, облепленный мухами, и демонстрировала его с тем же восторгом, с каким остальные показывали свои красоты. Но смерть, в отличие от той женщины, не интересовала Кэла. «Не могу делать ничего сегодня», — говорил Дебона. «Только любить». И сейчас Кэл понимал, что так оно и есть. Однако любовь, какой знал ее Кэл на поверхности земли, не имела ничего общего со здешней любовью. Женщина в сфере не нуждалась в сладких речах, она предлагала себя свободно. Вопрос лишь в том, как выказать свое желание. Ведь и эрекция осталась где-то там, на поверхности Венериных холмов. Но ему не нужно было ничего придумывать. Она все знала о его желании. Когда Кэл увидел женщину в третий раз, взгляды их встретились, и она затянула его внутрь хоровода. Он понял, что совершил медленное-медленное сальто и оказался рядом со своей любовницей. Заняв свое место, он понял, какую роль играет здесь. Голос над холмом не зря звал его Муни. Имя было выбрано не просто так. Он спустился внутрь холма как свет, лунный свет, и обрел свою орбиту в танце планеты спутников. Хотя, возможно, он просто выдумывал. Может быть, создатели этой системы имели такое же отношение к любви и снежным буранам, как к астрономии. Перед лицом чуда все предположения тщетны. Сегодня ночью главное — жить. Сгустки света образовали новый хоровод, и Кэлла, он получал чистейшее удовольствие от этого нового движения, он кувыркался и переворачивался, не сознавая, где верх и где низ, а лишь наслаждаясь движением, тут же оторвало от его женщины. Когда Кэл понесся по широкой дуге собственной орбиты, ему на глаза попалась ее планета. Женщина еще раз показалась, чтобы опять исчезнуть в облаке. Неужели в ее глазах он исполняет тот же обряд, превращается из человеческого существа в абстракцию, а потом возвращается, завернутый в молочно-белые облака? Он так мало знал о себе, этот Муни, на своей одинокой орбите. Все, что он может понять о себе, он должен выяснить у тех сфер, на поверхности которых ложился его отраженный свет. Должно быть, это удел всех лун. И этого довольно. Он в тот же миг понял, как любят луны. Их любовь придает ночи на планете загадочность, управляет движением океанов, благословляет охотника и землепашца. Сотнями способов. Нужно лишь выпустить на свободу свет и пространство. Пока он думал об этом, женщина раскрылась ему навстречу, развела в стороны ноги, позволяя его свету ласкать себя. Войдя в нее, Кэл ощутил тот же самый жар, то же самое обладание, то же самое тщеславие, которые всегда были присущи животной части его личности. Но вместо напряжения здесь была легкость. Вместо ощущения неизбежной потери — прилив энергии, вместо торопливости — уверенность, будто все это может длиться вечно. Точнее, будто сотни человеческих жизней — всего лишь оборот вращения Луны, и его движение в этой величественной карусели делает само время бессмысленным. От этой мысли его пронзило жуткое болезненное чувство. А вдруг все, что он оставил на поверхности холма — ветшает и умирает, пока эти созвездия неспешно движутся по своим делам. Он посмотрел в центр системы, на ось, вокруг которой они перемещались, блуждающие и размеренные, далекие и близкие. И там, в месте, откуда он получал свой свет, Кэл увидел себя, спящего на склоне холма. «Значит, я сплю», — подумал он, и внезапно поднялся, словно пузырь воздуха в бутылке. Не луна, а просто Муни. Потолок пещеры, Кэл смутно понял, что он напоминает свод черепа, потемнел над головой, и на миг показалось, что ему суждено умереть под этим потолком. Но в последнее мгновение вокруг снова разлился свет, и он проснулся, глядя в светлеющие небеса. Над венериными холмами разгоралась заря. Кое-что из того, что ему снилось, оказалось правдой. Он действительно скинул с себя две кожи, словно змея. Одна из них — его одежда, разбросанная по траве. Вторая — его угрюмость, накопившаяся за время путешествия. Ее смыло с него за ночь то ли росой, то ли выпавшим дождем. Но он уже успел высохнуть. Тепло земли, на которой он лежал, это тоже не было сном, высушило его и оставила на коже сладкий запах. Кэл чувствовал себя сытым и сильным. Он сел. Дебона уже стоял на ногах, почесывая мошонку и глядя в небеса. Благословенное сочетание. На его спине и ягодицах отпечатались травинки. «Они тебя удовлетворили?» — спросил он, покосившись на Кэла. «Удовлетворили?» «Ну, присутствие. Они подарили тебе сладкие сны?» «Да, подарили». Дебона бесстыдно ухмыльнулся. «Не хочешь рассказать?» — спросил он. «Я не знаю, как...» «Да ладно, нечего стесняться!» «Нет, не в том дело. Просто мне снилось, что я был луной». «Чем ты был?» «Мне снилось... Я привожу тебя в место, более всего похожее на бордель, а тебе снится, что ты стал луной? Ну и странный ты тип, Калхоун». Дебона поднял свою куртку и надел ее, качая головой при мысли о беспросветной тупости Кэла. «А что снилось тебе?» — спросил Кэл. «Расскажу как-нибудь потом», — ответил Дебона. «Когда немного подрастешь». Они молча оделись, а затем пошли вниз по пологому склону холма. Глава 11. Свидетель. Хотя день начался для Сюзанны более чем удачно, с чудесного спасения от Хобарта, все быстро переменилось к худшему. Она ощущала себя окутанной ночью, но заря принесла с собой новые тревоги. Прежде всего она лишилась проводника. У нее имелись лишь смутные представления о том, в какой стороне находится небесный свод, поэтому она решила просто идти на вихрь, который был виден отовсюду, а по дороге расспрашивать местных жителей. Вторым источником беспокойства были очевидные признаки того, что дела в Фуге идут все хуже и хуже. Над долиной поднимался столб дыма, и хотя ночью прошел дождь, во многих местах пылали пожары. По дороге Сюзанне попалось несколько полей произошедших битв. В одном месте обгорелая машина свисала с дерева, словно стальная птица, закинутая туда взрывом или неведомым образом взлетевшая. Сюзанна не могла знать, какие силы бушевали здесь ночью, какое оружие применялось, но бои явно велись нешуточные. Своей пророческой болтовнёй Шэдуэлл разделил обитателей этой мирной земли, заставил брата пойти на брата. Такие войны всегда самые кровавые. Неудивительно, что тела брошены там, где упали, на растерзание лисам и птицам, что мертвецам отказано в элементарном уважении в виде погребения. Из всего увиденного можно было сделать единственный утешительный вывод. Вторжение Шэдуэлла встретило сопротивление. Уничтожение дома Капры стало главным его просчетом. Если у него имелся шанс завоевать Фугу одними словами, он упустил его после этого варварского поступка. Больше нет надежды заполучить эти земли с помощью воровства и обмана. Либо подавление с помощью оружия, либо ничего. Увидев своими глазами, на какие разрушения способны чары ясновидцев, Сюзанна питала робкую надежду, что они сумеют противостоять захватчикам. Но Фуге может быть нанесен непоправимый вред, пока ее обитатели будут отстаивать свою свободу. Эти леса и поля созданы не для насилия. Их невинность есть часть их волшебства. И именно в таком месте, некогда невинном, а теперь слишком хорошо знакомом со смертью, Сюзанна и встретила первого за этот день живого обитателя Фуги. В одной из загадочных построек, какими отличалась Фуга. На сей раз это была дюжина колонн, выстроившихся вдоль неглубокого пруда. На вершине одной из них сидел жилистый пожилой человек в поношенной одежде. С шеи у него свисал большой бинокль, и при появлении Сюзанны он оторвался от блокнота, куда что-то записывал. «Ищешь кого-то?» — поинтересовался он. «Нет». «Все они мертвы», — бесстрастным тоном сообщил он. «Видишь?» Плитки, которыми был выложен пол под колоннами, заливала кровь. Те, чья кровь растекалась под колоннами, лежали на дне пруда лицами вверх, раны их побледнели. «Твоя работа?» — спросила Сюзанна. «Моя? Боже упаси! Я просто свидетель! А ты с какой армией?» «Ни с какой», — сказала она. «Я сама по себе». Эти слова он записал. «Я не обязан верить тебе», — сказал он. «Но хороший свидетель записывает все, что видит и слышит, даже если сомневается в правдивости сведений». «А что ты видел?» — спросила Сюзанна. «Путаницу», — ответил он. «Повсюду люди, и никто не знает, кто есть кто. И кровопролитие, какого я никак не ожидал увидеть здесь». Человек внимательно посмотрел на нее. «Ты не из ясновидцев», — — сказал он. — Верно. — Зашла сюда случайно, да? — Что-то вроде того. — Что ж, на твоём месте я бы постарался вернуться обратно. Никто не ограждён от опасности. Многие уложили вещи и бежали в королевство, чтобы не погибнуть. — Но кто же остался сражаться? — Дикари. Я знаю, что не имею права высказывать личное мнение, но мне они кажутся именно такими. Варвары, яростные убийцы. Пока он говорил, Сюзанна услышала где-то рядом крики. Как только миновало время завтрака, дикари принялись за работу. — Что тебе видно оттуда? — спросила она. — Множество развалин, — отозвался он. — Иногда появляются воюющие. Он поднес бинокль к глазам и вгляделся вдаль, время от времени замирая, когда ему на глаза попадались какие-то интересные детали. «За прошедший час из идеала вышел целый батальон», — сказал он, — «с самыми серьезными намерениями. Повстанцы собрались вокруг ступеней. Еще одно формирование находится на северо-западе. Некоторое время назад пророк вышел из свода. Не могу сказать, когда именно мои часы встали. Перед ним движутся несколько отрядов его сторонников. Расчищают ему путь». «Путь куда?» «К вихрю, разумеется». «К вихрю?» «Я предполагаю, что пророк с самого начала стремился туда». «Он вовсе не пророк», — уточнила Сюзанна. «Его зовут Шэдуэлл». «Шэдуэлл?» «Давай, записывай. Он чокнутый. К тому же торговец». «Ты это знаешь наверняка?» — спросил свидетель. «Расскажи мне всё». «Некогда», — ответила Сюзанна к его огорчению. «Мне нужно добраться до него». «А, так он твой друг». «Совсем наоборот», — сказала она, снова переводя взгляд на тела в пруду. «Ты никогда не доберешься до него, если именно в этом состоит твоя цель», — сказал ей свидетель. «Его охраняют день и ночь». «Я найду способ», — заверила она. «Ты даже не представляешь, на что он способен». «Если он чокнутый, да еще и пытается попасть в вихрь, нам всем конец. Это я могу сказать наверняка. Зато я напишу последнюю главу, верно?» «Но кто будет ее читать?» Сюзанна оставила его сидеть на колонне и размышлять над ее последним замечанием, как одинокий кающийся грешник. После разговора она еще больше помрачнела. Несмотря на обладание менструмом, она очень мало знала о силах, создавших сотканный мир. Однако не нужно быть гением, чтобы понять, если Шэдуэлл проникнет в волшебное владение вихря, катастрофы не избежать. Коми-Вайжор воплощал все то, что ненавистно создателям и обитателям этого ревностно охраняемого мира. Он был самим злом. Возможно, вихрь сумеет уничтожить себя, чтобы не допустить Шэдуэлла к своим тайнам. Но если вихрь прекратит существование, разве Фугу, чья уникальность сохранилась благодаря заключенной в вихре силе, не затянет в него? Сюзанна опасалась, что свидетель имел в виду именно это. Если Шэдуэлл войдет в вихрь, миру придет конец. В отдалении от пруда не было видно ни животных, ни птиц. Кусты и деревья в подлеске стояли тихо. Сюзанна призвала менструм, и он заполнил ее до краев, готовый при необходимости защитить ее. Сейчас не время для церемоний. Она убьет любого, кто попробует помешать ей в поисках Шэдуэлла. Какой-то шорох за полуразрушенной стеной привлек ее внимание. Сюзанна остановилась и потребовала, чтобы незнакомец показался. Никакого ответа не последовало. «Я не стану просить дважды», — сказала она. «Кто там?» Посыпались обломки кирпичей, и мальчик лет 4-5, на котором не было ничего, кроме носков и пыли, поднялся и перелез к ней через стену. «О, Боже!» — выдохнула Сюзанна, всем сердцем потянувшись к ребенку. И в тот же миг ее защита исчезла. Справа и слева началось какое-то движение, и она обнаружила, что окружена отрядом потрепанных вооруженных людей. Трагическое выражение сошло с лица мальчика, как только один из бойцов подозвал его к себе. Солдат провел грубой рукой по волосам ребенка и угрюмо улыбнулся ему в знак одобрения. «Назови себя!» — — приказал Сюзанне один из этих людей. Она понятия не имела, на чьей стороне они воюют. Если это отряд армии Шэдуэлла, назвать свое имя означает вынести себе смертный приговор. Несмотря на серьезность положения, она не могла заставить себя бросить менструум в атаку на людей и ребенка, чьих убеждений она не знала. «Застрелить ее», — сказал мальчишка. «Она с ними». «Только попробуйте», — возразил кто-то из задних рядов. «Я ее знаю». Спаситель позвал Сюзанну по имени, и она увидела, бывает же такое, Немрода. Когда они виделись в последний раз, он был обеими руками за крестовый поход Шэдуэлла, только и говорил, что о завтрашней славе. Время и обстоятельства умерили его пыл. Он походил на воплощение горя, одежда изодрана, лицо исполнено скорби. «Не держи на меня зла», — произнес Немрод, прежде чем она успела заговорить. «Я не держу», — ответила Сюзанна. Бывали моменты, когда она проклинала его, но это ушло в прошлое. «Честное слово, не держу». «Помоги мне», — сказал он вдруг, подходя ближе. Сюзанна обняла его. Он скрывал в этом объятии слезы, пока остальные не разошлись. Поглядели навстречу друзей и расползлись обратно по укрытиям. Только тогда Немрод спросил. «Ты виделась с Джерико?» «Он погиб», — отозвалась Сюзанна. «Его убили сестры». Немрод отстранился и закрыл лицо руками. «Это не твоя вина», — сказала ему Сюзанна. «Я знаю», — проговорил он тихо. «Когда все пошло наперекосяк, я понял, что с ним случилось что-то ужасное». «Ты не должен винить себя за то, что не разглядел правду. Шэдуэлл — великолепный притворщик. К тому же он всегда продает то, что люди хотят заполучить». «Погоди-ка», — Немрод поднял на нее глаза. «Ты хочешь сказать, что пророк — это Шэдуэлл?» «Именно так». Он чуть заметно покачал головой. «Чокнутый», — произнес он, все еще не веря. «Чокнутый». «Это не значит, что он недостаточно силен», — предостерегла его Сюзанна. «Он тоже владеет некими чарами». «Тебе надо пойти в лагерь», — Немрод вдруг заторопился. «Поговорить с нашим командиром, пока мы не пошли к вихрю». «Только быстро», — сказала она. Немрод уже вел ее между обломков скал, за которыми скрывались повстанцы. «Из первых разбуженных выжили только я и Аполлин», — рассказывал он на ходу. «Все остальные умерли. Моя Лилия, потом Фредди Кэмэл, и вот теперь Джерико». «А где сейчас Аполлин?» «Она ушла в королевство, насколько мне известно. А как там Кэл? Он с тобой?» «Мы договорились встретиться в небесном своде, но Шэдуэлл уже движется к вихрю». «В котором изгинет», — сказал Немрод. «Какие бы чары он ни украл, он все равно просто человек, а люди смертные». «Как и все мы», — подумала Сюзанна, но оставила эту мысль при себе. Глава 12. Одним ударом. Бравые речи Немрода плохо вязались с тем, что Сюзанна увидела в лагере. Он больше походил на лазарет, чем на военный лагерь. Там, под прикрытием скал, собралось человек 50 мужчин и женщин, едва ли не все были ранены. У некоторых еще остались силы сражаться дальше, но многие уже стояли на пороге смерти, внимая последним утешительным словам. В углу лагеря, подальше от глаз умирающих, лежала с дюжину покойников, завернутых в самодельные саваны. В другом углу высились кучи захваченного и рассортированного оружия. От его вида леденела кровь, автоматы, бутылки с зажигательной смесью, гранаты. Судя по всему, сторонники Шэдуэлла хорошо подготовились к уничтожению непокорных обитателей Фуги. На фоне орудий убийства и того рвения, с каким их применяли, даже самые сильные чары казались слабенькой защитой. Если Немрод и разделял сомнения Сюзанны, то предпочел не показывать этого. Он безумолку болтал о победах, одержанных прошедшей ночью, словно боялся красноречивой тишины. «Мы даже захватили пленных!» Похвастался он и подвел Сюзанну к грязной канаве между камнями. Там сидели пленники, не менее десятка, связанные по рукам и ногам. Их охраняла девушка с автоматом. Это была угрюмая толпа. Некоторые были ранены, все без исключения подавлены. Все плакали и бормотали что-то себе под нос. Когда лживые речи Шэдуэлла перестали их морочить, люди очнулись и осознали, что натворили. Сюзанна пожалела их в этом самоуничижении. Она слишком хорошо знала, какой способностью одурманивать обладает Шэдуэлл. В свое время сама едва не поддалась на его чары. Пленники были его жертвами, а не союзниками. Им всучили ложь, от которой они были не в силах отказаться. А теперь, освободившись от морока, они могли лишь предаваться тоскливым размышлениям о пролитой крови и впадать в отчаяние. «С ними кто-нибудь разговаривал?» — спросила Сюзанна Немрода. «Может быть, им что-то известно о слабых сторонах Шэдуэлла?» «Командир запретил», — ответил Немрод. «Они нечистые». «Не говори чепухи», — возмутилась Сюзанна и спустилась в канаву к пленным. Люди с тревогой повернулись к ней. Кто-то начал громко рыдать при виде ее сочувственного лица. «Я пришла не для того, чтобы обвинять вас», — сказала Сюзанна. «Я просто хочу поговорить». Мужчина со следами запекшейся крови на лице спросил. «Они убьют нас?» «Нет», — ответила она. «Нет, если мне удастся убедить их». «Что случилось?» — спросил кто-то еще. Голос звучал невнятно и как-то сонно. «Пророк идет!» На этого человека пытались шикнуть, но он не унимался. «Он должен прийти уже скоро, да? Он должен прийти и передать нас в руки Капры». «Он не придет», — сказала Сюзанна. «Мы знаем», — заверил ее первый собеседник. «Во всяком случае, большинство из нас. Нас обвели вокруг пальца. Он говорил нам...» «Я знаю, что он вам говорил», — перебила его Сюзанна. «И знаю, как он одурачил вас. Но вы можете хоть как-то оправдаться, если поможете мне». «Ты не должна недооценивать его», — сказал пленник. «У него есть сила». «Заткни пасть», — заявил его сосед. Он сжимал в руке чётки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Нельзя говорить против пророка. Он слышит». «Ну и пусть слышит», — огрызнулся первый. «Пусть даже убьет меня, если захочет. Мне плевать». Он снова повернулся к Сюзанне. «У него на службе демоны. Я сам их видел. Он скармливает им мертвецов». Немрод, стоявший за спиной Сюзанны, услышал эти слова и вмешался в разговор. «Демоны?» — переспросил он. «Вы их видели?» «Нет», — ответил человек с четками. «А я видел», — возразил первый. «Опишите их», — потребовал Немрод. «Этот человек явно имеет в виду ублюдков», — решила Сюзанна, — «которые выросли до чудовищных размеров». Пленный начал описывать их, и её внимание привлекла одна фигура, до сих пор ничем не выделявшаяся, сидевшая на корточках в дальнем конце канавы, лицом к скале. Судя по спадавшим до пояса волосам, это была женщина. Ее не связали, как остальных, а просто оставили скорбно сидеть в грязи. Сюзанна прошла мимо остальных пленников в тот угол. Вблизи она услышала бормотание и увидела, что женщина прижимается губами к камню, обращается к нему, словно в надежде получить утешение. Поток слов прервался, когда тень Сюзанны упала на скалу, и женщина обернулась. Сюзанне хватило одного взгляда, чтобы под коркой из засохших крови и экскрементов узнать Иммакалату. Ее искалеченное лицо было трагическим. Глаза полны слез, волосы распущены и залеплены грязью, груди выставлены на всеобщее обозрение, все мышцы сведены судорогой. От ее прежней властности не осталось ничего. Сумасшедшая, скорчившаяся в собственном дерьме. Противоречивые чувства охватили Сюзанну. Перед ней сидела и дрожала женщина, убившая беспомощную Мими, повинная во всех бедствиях Фуги. Это ее сила таилась за троном Шэдуэлла. Это она была источником бесконечных обманов и скорби, демоном-искусителем. Однако Сюзанна не испытывала к Иммакалате той ненависти, какую питала к Шэдуэллу и Хобарту. Может быть, потому что именно Инкантатрикс открыла ей доступ к Менструуму, пусть и невольно. Или потому что они, как всегда заверяла Иммакалата, в некотором смысле сестры. Может быть, где-то под иными небесами Сюзанну могла бы постигнуть такая же судьба — стать потерянной и безумной. «Не смотри, не смотри на меня!» — тихо проговорила женщина. В ее налитых кровью глазах не отразилось узнавание. «Ты помнишь, кто ты такая?» — спросила у нее Сюзанна. Выражение лица Эмакалаты не изменилось. Прошло несколько мгновений, прежде чем она ответила. «Камень знает», — произнесла она. «Камень?» «Скоро будет песок. Я говорю так, потому что это правда. Будет песок». И Макалата отвела взгляд от собеседницы и принялась гладить скалу. Сюзанна поняла, что безумная занимается этим уже довольно давно. На камне остались кровоподтеки в тех местах, где она проводила по нему ладонью, словно пытаясь стереть с кожи капиллярные линии. «Почему будет песок?» — спросила Сюзанна. «Должен быть», — ответила Эмакалата. «Я видела, это бич, он придет и останется только песок». Она стала гладить камень с новой силой. «Я говорю с камнем». «А со мной поговоришь?» И Макалата огляделась вокруг, затем снова сосредоточилась на скале. Сюзанна решила, что та забыла о ее присутствии. Однако слова вдруг хлынули из Макалаты неукротимым потоком. «Бич должен прийти», — сказала она. «Даже во сне он знает». Она перестала терзать собственную руку. «Иногда он готов проснуться», — продолжала она. «А когда он проснется, будет сплошной песок». Она прижалась щекой к окровавленной скале и негромко всхлипнула. «А где твоя сестра?» — спросила Сюзанна. При этих словах всхлипывания прекратились. «Она тоже здесь? У меня нет сестер», — сказала им Макалата. В ее голосе не прозвучало ни тени сомнения. «А что с Шедуэлом? Ты помнишь Шедуэла? Мои сестры мертвы. Все ушло в песок. Все ушло в песок». Она снова зарыдала, на этот раз горше прежнего. «Какое тебе до нее дело?» — удивился Немрод. Он не так давно подошел и стоял рядом с Сюзанной. «Это сумасшедшая! Мы нашли ее среди трупов. Она выедала им глаза». «Ты хоть знаешь, кто это?» — откликнулась Сюзанна. «Немрод! Это же Эмакалата!» Лицо его вытянулось от потрясения. «Повелительница Шедуэла, клянусь тебе!» «Ты, должно быть, ошибаешься», — сказал он. «Она лишилась рассудка, но я клянусь, это она. Я столкнулась с ней лицом к лицу всего 2 дня назад». «Ну а что же с ней произошло?» «Должно быть, Шедуэл». Женщина под скалой повторила это имя негромким эхом. «Что бы ни случилось, она не должна сидеть здесь в таком виде». «Лучше бы тебе переговорить с командиром. Расскажешь ей обо всем сама». Судя по всему, это был день встреч с прошлым. Сначала Немрод, затем Инкантатрикс, и вот теперь командир этого растерзанного воинства. Иоланда Дор, та, которая с яростью сопротивлялась новому погружению в сон, когда дом Капра еще был цел и невредим. Она тоже изменилась. Самоуверенная и высокомерная женщина исчезла. Лицо ее побледнело и осунулось. Голос и манеры потеряли былую резкость. Иоланда не стала тратить время на церемонии. «Если тебе есть что сказать мне, говори». «Одна из ваших пленниц», — начала Сюзанна. «У меня нет времени выслушивать прошение», — последовал ответ, — «особенно от тебя». «Это вовсе не прошение. Я все равно не желаю слушать». «Ты должна, и ты выслушаешь меня», — отрезала Сюзанна. «Забудь, что ты чувствуешь ко мне». «Я не чувствую ничего», — отрезала Иоланда. «Совет подписал себе смертный приговор. Ты оказалась там для того, чтобы его огласить. Если бы не ты, нашелся бы кто-нибудь другой». Эта вспышка, кажется, причинила ей боль. Иоланда сунула руку под расстегнутую куртку, где, очевидно, была рана. Когда она вынула руку, пальцы были в крови. Сюзанна продолжала настаивать, но более мягким тоном. «Одна из ваших пленниц», — сказала она, — «Эмакалата». Иоланда посмотрела на Немрода. «Это правда?» «Это правда», — настаивала Сюзанна. «Я знаю ее лучше, чем кто-либо из вас. Это она. Она не в себе. Возможно, сошла с ума. Но если бы нам удалось подробно ее расспросить, с ее помощью мы смогли бы добраться до Шедуэла». Шедуэла? Пророка. Они еще недавно были союзниками, он и Макалата. «Я не собираюсь иметь дело с этой грязью», — ответила Иоланда. «Мы вздернем ее, когда настанет подходящий момент». «Ладно, но хотя бы позволь мне поговорить с ней. Может быть, я сумею выжить из нее что-нибудь». «Если она лишилась рассудка, с чего бы нам верить ее словам? Нет, пусть себе гниет». «Мы упускаем такую возможность. Не говори мне об упущенных возможностях», — горько произнесла Иоланда. «Не осталось никакой надежды переубедить ее». «Через час мы выдвигаемся в сторону Ореола», — заявила она. «Если хочешь вступить в наши ряды, идем с нами. Или отправляйся, куда шла». И она повернулась спиной к Сюзанне и Немроду. «Идем», — сказал Немрод, собираясь идти за командиром. Но Сюзанна еще раздумывала. «Ладно», — согласилась она. «Надеюсь, у нас будет время поговорить, когда все закончится». Иоланда не оглянулась. «Оставь меня в покое», — бросила она. Именно так Сюзанна и сделала. Прошло несколько минут после того, как Сюзанна ушла от пленных, и Макалата по-прежнему пребывала в забытии. Время от времени она рыдала. Иногда пристально всматривалась в немую скалу перед собой. Оскорбление, которое Шэдуэлл нанес ей в небесном своде вместе с гибелью сестры-призрака, подтолкнули ее к безумию. Но в своем безумии она была не одинока. В пустынях, где скитался ее разум, она вновь встретила призрака, так часто навещавшего ее в прежние времена. Это был бич. И Макалата чувствовала себя счастливой только там, где воздух наполняла вонь разложения. Она делала себе ожерелье из внутренностей и дружила с покойниками. Но в обществе этой твари она терзалась кошмарами, мечтая очнуться. Он все еще спал, что немного утешало ее в этих кошмарах, но он не будет спать вечно. У него есть незаконченное дело, неисполненная мечта. Очень скоро он поднимется со своего ложа и отправится завершать начатое. «И что тогда?» «Сплошной песок», — сказала Иммакалата камню. На этот раз камень не ответил. Он оскорбился, потому что она проявила неосторожность, заговорив с той сероглазой женщиной. И Макалата качалась взад-вперед, присев на пятки. У нее в голове всплывали слова женщины, искушая ее. Она мало что запомнила из этих слов. Какую-то фразу, какое-то имя. Точнее, одно единственное имя. Оно эхом отдавалось у нее в голове. Шэдуэлл. Оно походило на зуд внутри головы, боль в мозгу. И Макалате хотелось пробить барабанную перепонку и вытащить из черепа это имя, растереть в порошок. Она закачалась быстрее, чтобы избавиться от него, но оно отказывалось уходить. Шэдуэлл, Шэдуэлл. И вот начали всплывать другие имена, строясь в ряды воспоминаний. Магдалена, старая корга. Она видела их перед собой так же ясно, как скалу, даже яснее. Ее сестры. Ее несчастные дважды убитые сестры. А под их мертвыми телами она видела землю, некое место, которое она так томительно долго мечтала уничтожить. Название земли пришло к ней, и Иммакалата произнесла его негромко. Фуга. Вот как ее враги называли это место. Они любили его. И теперь они сражались за него, и во время сражения ранили ее. И Макалата протянула руку к скале и ощутила, как камень дрожит под пальцами. Затем она поднялась на ноги, и имя, открывшее дорогу потоку воспоминаний, который размыл забвение, заполнило ее разум. Шэдуэлл. Как же она могла позабыть своего обожаемого Шэдуэлла? Она подарила ему чары. А что он дал ей взамен? Предал и одурачил ее. Использовал, пока это совпадало с его целями, а затем отшвырнул прочь в безумие. Только он отбросил ее недостаточно далеко. Сегодня она вернулась обратно и принесла с собой убийственную новость. Крики раздались внезапно и становились все громче. Крики изумления, а затем вопли ужаса, каких Сюзанна никогда не слышала. Немрод уже мчался, обгоняя ее к источнику шума. Сюзанна кинулась следом и перед ними предстала картина кровавого безумия. «На нас напали!» — крикнул ей Немрод. Повстанцы разбегались в стороны, многие со свежими ранами. Земля была усеяна телами, и с каждым мигом их становилось больше. Однако не успел Немрод ринуться в схватку, как Сюзанна вцепилась ему в куртку. «Они дерутся друг с другом!» — закричала она, перекрывая шум. «Что? Посмотри!» Ему потребовалось несколько секунд, чтобы убедиться в ее правоте. На них никто не нападал. Повстанцы вцеплялись в глотки друг другу, не зная снисхождения, истребляли своих же товарищей, с которыми только что делились сигаретой. Раненые поднимались с носилок и колотили по головам тех, кто их выхаживал. Немрод кинулся в гущу побоища и оттащил одного из безумцев. «Что ради всего святого вы творите?» — закричал он. Одержимый брыкался, пытаясь снова схватить противника. «Этот гад!» — выкрикивал он. «Он изнасиловал мою жену!» «О чем ты говоришь?» «Я сам видел! Прямо здесь!» — он указал пальцем в землю. «Вот она!» «Нет тут твоей жены!» — заорал Немрод, яростно встряхивая безумца. «Ее здесь нет!» Сюзанна окинула взглядом поле битвы. Наваждение охватило всех поголовно. Они дрались и плакали, выкрикивая обвинения друг другу в лицо. Они видели, как их родители избивают, жен насилуют, детей убивают, и теперь хотели отомстить обидчикам. Сюзанна слушала их вопли и высматривала того, кто это сделал. Впереди, на высокой скале, стояла и наблюдала за побоищем Иммакалата. Ее волосы так и остались распущенными, грудь по-прежнему была обнажена. Однако теперь она явно прекрасно сознавала, кто она такая. Инкантатрикс вспомнила себя. Сюзанна двинулась к ней, надеясь, что Менструм поможет ей избежать всеобщего помешательства. Так и вышло. Она не вмешивалась в сражение, чтобы не привлекать к себе внимание дерущихся, и добралась до скалы без происшествий. И Макалата как будто не замечала ее. Откинув голову назад, сверкая зубами в жуткой усмешке, она полностью сосредоточилась на том безумии, которое сама вызвала к жизни. «Оставь их!» — крикнула ей Сюзанна. При этих словах голова Иммакалаты чуть дрогнула, и Сюзанна ощутила, как взгляд Инкантатрикс остановился на ней. «Зачем ты это устроила?» — спросила Сюзанна. «Они не сделали тебе ничего плохого!» «Лучше бы ты оставила меня скитаться в пустоте», — ответила Инкантатрикс. «А ты заставила меня вспомнить». «Тогда ради меня», — попросила Сюзанна, — «оставь их в покое». Она услышала, что крики за ее спиной стихают. Они сменялись стонами умирающих и рыданиями тех, кто очнулся от наваждения и обнаружил, что всадил свой нож в сердце друга. Прекратилось ли действие заклятия от того, что Иммакалата исчерпала запас сил? Или она вняла просьбе Сюзанны? Было неважно. Главное, что кровавое побоище завершилось. Однако затишье длилось очень недолго. Его нарушил крик, заглушивший рыдание, и пуля ударила в камень под босыми ногами Иммакалаты. Сюзанна обернулась и увидела Иоланду Дор, пробиравшуюся между мертвецами, еще недавно составлявшими ее маленькую армию. На ходу Иоланда продолжала целиться в Инкантатрикс. И Макалата не собиралась изображать из себя мишень. Когда вторая пуля расплющилась о скалу, она поднялась в воздух и поплыла к Иоланде. Ее тень, скользившая над полем боя, словно тень стервятника, несла смерть. Как только она наползала на раненых, те падали лицом в пропитанную кровью землю и испускали последний вздох. Иоланда не стала дожидаться, пока тень коснется ее, она снова и снова стреляла в Иммакалату. Но та же сила, что поддерживала Иммакалату в воздухе, легко отводила пули в сторону. Сюзанна громко призывала Иоланду бежать, но та либо не слышала, либо не обращала внимания. Инкантатрикс спустилась к женщине, вцепилась в нее и подняла вверх. Менструм окутал обеих своим светом, а затем бросила на другой стороне поля. Тело Иоланды с тяжким стуком ударилось о скалу, на которой недавно стояла Иммакалата, и упало изломанное на землю. Никто из оставшихся в живых не шевельнулся, чтобы прийти на помощь своему командиру. Они окаменели от ужаса, пока инкантатрикс парила в ярде над землей, а ее тень лишала жизни тех немногих, кто еще избежал смертельного прикосновения. Сюзанна понимала, что выходка Иоланды уничтожила ту каплю сочувствия, которую она выпросила у инкантатрикс. Теперь Иммакалата не оставит в живых никого из своих захватчиков. Не думая о том, как защитить себя, Сюзанна устремила наполненный менструмом взгляд в сторону Иммакалаты. Сила этого взгляда была ничтожна по сравнению с силой Иммакалаты. Однако та расслабилась после убийства Иоланды, и удар застал ее врасплох. Он пришелся в спину, и инкантатрикс упала лицом вперед. Однако ей потребовали секунды, чтобы восстановить равновесие и развернуться к своей обидчице. Она все еще парила в воздухе, как нечестивая святая. На лице Иммакалаты не отразилось гнева, лишь слабое удивление. «Ты хочешь умереть?» — спросила она. «Нет, конечно, не хочу». «Разве я не предупреждала тебя, как все будет, сестра? Разве я не говорила тебе? Сплошное горе, — сказала я, — сплошные потери». Сюзанна кивнула, и не только из желания успокоить ее. Инкантатрикс тихо и глубоко вздохнула. «Ты заставила меня все вспомнить, — сказала она. — За это я благодарю тебя. И взамен...» И Макалата раскрыла ладонь, словно предлагала некий невидимый дар. «Я дарю тебе жизнь». Рука сжалась в кулак. «Итак, долг выплачен». Потом она начала снижаться, и ноги ее коснулись твердой земли. «Настанет время», — сказала она, глядя на мертвые тела, среди которых стояла. «Когда и ты будешь обретать утешение в их обществе? Как обретаю я, как обрету сейчас». Она отвернулась от Сюзанны и пошла прочь. Никто не двинулся, не попытался остановить ее, когда она поднялась по склону и исчезла из виду. Выжившие молча молились своим богам о том, чтобы женщина, вернувшаяся из пустоты, прошла мимо них. Глава 13. Беглый взгляд. Шэдуэлл плохо спал, но, по его мнению, это было естественно для того, кто стремится стать богом. Ведь вместе с божественной сущностью приходит и груз великой ответственности. Стоит ли удивляться, что его сон так тревожен? Однако с того самого мгновения, когда он стоял на башне и вглядывался в ореол, он знал, что бояться ему нечего. Он ощущал, как заключенная в облаке сила зовет его по имени — приглашает шагнуть в ее объятия и измениться. Незадолго до рассвета, когда он собирался покинуть небесный свод, ему принесли неутешительную весть. Войска Хобарта в идеале побеждены чарами, наславшими безумие на большую часть бойцов. Да и сам Хобарт не избежал их воздействия. Он появился примерно через час после гонца, и у него было лицо человека, не доверяющего даже самому себе. Из других областей Фуги пришли новости повеселее. Каждый раз, когда войска пророка сталкивались со здешними обитателями в открытом бою, они торжествовали победу. Но если солдатам не удавалось сразу нанести удар, ясновидцы отыскивали лазейку, чтобы применить свои чары. Когда такое случалось, повторялись события в идеале. Бойцы либо лишались рассудка, либо теряли весь свой фанатизм в отношении к пророку и переходили на сторону противника. И вот теперь враг стягивал силы к коридору света. То ли чары, то ли слухи донесли до них, что пророк собирается прорваться в вихрь, и ясновидцы решили защищать свою святыню до последней капли крови. Их собралось несколько сотен, но они едва ли могли противостоять армии Шэдуэлла. По всем донесениям, они были почти безоружны. Неорганизованная толпа стариков, женщин и детей. Единственная сложность заключалась в этической стороне вопроса. Но когда отряд Шэдуэлла вышел из свода и направился к вихрю, Коми-Вояжёр решил, что моральные тонкости не для него. Гораздо более серьезное преступление — не ответить на тот призыв, который он слышал из ореола. В свое время Оно придет уже скоро, пророк призовет ублюдков и отдаст им врагов на съедение, со всеми женщинами и детьми. Он не дрогнет. Божественность звала его, и он спешил на зов, дабы преклонить колени перед собственным алтарем. Ощущение физического и душевного благополучия, охватившее Кэлла после пробуждения на Венериных холмах, не исчезало, пока они с Дебона спускались по склону к небесному своду. Однако прекрасное настроение вскоре улетучилось из-за напряжения, каким были пронизаны все окрестности, пугающего и вместе с тем неуловимого волнения в каждом листочке, в каждой травинке. Птичье пение звучало пронзительно и немузыкально, как сирена. Воздух гудел над головой, и Кэл впервые ощутил, что этот воздух несет новости. Несомненно, плохие новости. Хотя подтверждений этому встречалось немного. Несколько догоравших костров, не более того. Да и эти следы недавних столкновений исчезли по мере приближения к небесному своду. «Это и есть свод?» — спросил Кэл, когда Дебона пошел через лес к высокому, но ничем не примечательному зданию. «Да, все двери были распахнуты, но внутри не было ни движения, ни звука. Они быстро осмотрели все вокруг, выискивая малейшие признаки присутствия Шэдуэлла, но ничего не заметили. Обойдя здание, Дебона высказал вслух то, о чем думал Кэл. «Нет смысла топтаться здесь. Надо войти внутрь». С замирающим сердцем они поднялись по лестнице и вошли в дом. Кэлу говорили, что здесь его ждут чудеса, и он не был разочарован. В каждой комнате, куда он заглядывал, открывалось что-нибудь восхитительное. В узорах плитки, в кирпичной кладке или краске. Но ничего, кроме чудес, он не увидел. «Здесь никого нет», — заключил Дебона, когда они полностью обшарили нижний этаж. «Шэдуэлл ушел». «Надо посмотреть наверху», — сказал Кэл. Они прошли по лестнице и разделились, чтобы было быстрее. В конце коридора Кэл обнаружил комнату, в стены которой были хитрым образом вделаны кусочки зеркал. Вошедший отражался в них таким образом, как будто смотрел на себя с другой стороны стены, выглядывал между кирпичами из некоего места, полного теней и тумана. Это само по себе было странно. Но благодаря еще одной уловке Кэл не смог ее разгадать. Казалось, что в том зазеркальном мире он не один, а в окружении разных животных — кошек, обезьян и летучих рыб, обладавших с ним очевидным сходством, поскольку у каждого было его лицо. При виде этого Кэл рассмеялся, и они все засмеялись в ответ. Даже рыбы. Не успел смолкнуть смех, как Кэл услышал призыв Дебона. В его голосе звучало нетерпение. Кэл с неохотой вышел из комнаты и отправился на поиски канатоходца. «Я слышу тебя!» — крикнул он Дебона и двинулся вверх по лестнице. Подъем был долгий и крутой, но в конце концов Кэл оказался наверху смотровой башни. Свет лился из расположенных по периметру окон, но даже при ярком свете чувствовалось, что это место видело настоящий ужас, причем совсем недавно. Но каков бы ни был тот ужас, Дебона собирался показать ему кое-что пострашнее. «Я нашел Шэдуэлла», — сообщил он, жестом подзывая к себе Кэла. «Где?» «В коридоре света». Кэл посмотрел в окно по соседству с тем, у которого стоял Дебона. «Не сюда», — сказал канатоходец. «Вот здесь приближающее стекло». В телескопическом окне открылась сцена, заставившая сердце Кэлла отчаянно забиться. Декорация. Бурлящий ореол. Действие. Кровавая битва. «Он хочет прорваться в вихрь», — сказал Дебона. Юноша побледнел не столько от вида жестокого побоища, сколько от мысли о возможности подобного поступка. С чего бы ему стремиться туда? «Но он же чокнутый, верно?» — последовал ответ. «Какие еще причины тебе нужны?» «Значит, мы должны остановить его», — решил Кэл, отрывая взгляд от окна и направляясь к лестнице. «Битва уже проиграна», — отозвался Дебона. «Я не собираюсь стоять и смотреть, как он захватывает всю фугу до последнего дюйма. Если он идет туда, я отправляюсь за ним». Дебона смотрел на Кэла со смешанным выражением злости и недоверия. «Ты не сможешь», — сказал он. Вихрь — запретная территория для всех. Там спрятаны тайны, на которые нельзя смотреть никому, даже членам семейств. Но Шэдуэлл войдет туда. Вот именно, — кивнул Дебона. Шэдуэлл войдет. И знаешь, что будет потом? Вихрь взбунтуется и уничтожит себя. Господи! И когда это произойдет, фуга расползется по швам. Значит, мы должны остановить его или умереть. Ну почему чокнутые все сводят к простому или-или? Не знаю. Ты сам привел меня сюда, и вот тебе еще один выбор. Идешь со мной или нет? Будь ты проклят, Муни! Так значит, идешь. Глава 14. Коридор света. Из повстанцев Иоланды уцелело меньше дюжины бойцов, достаточно крепких, чтобы отправиться к вихрю. Сюзанна пошла с ними. Об этом попросил ее Немрод, хотя она доходчиво объяснила, что всякая надежда победить в открытом бою совершенно беспочвенна. Противников много, а их мало. Если и остается какая-то надежда, то она связана с возможностью лично добраться до Шэдуэлла и убить его. Если люди Немрода могут расчистить для нее путь к пророку, они сослужат хорошую службу, а если нет, она советует им позаботиться о собственной безопасности. Может быть, завтра им еще будет ради чего жить. Они находились уже в 200 ярдов от поля боя. Грохот выстрелов, крики, рев автомобильных моторов оглушали, когда Сюзанна впервые заметила Шэдуэлла. Он нашел себя в качестве скакуна громадного гнусного монстра. Наверняка это один из детей Магдалены, только выросший и повзрослевший, и восседал у него на плечах, наблюдая за ходом битвы. «Его хорошо охраняют», — заметил стоявший рядом с Сюзанной Немрод. «Пророка окружали и другие твари, человекоподобные и похожие на зверей. Мы будем отвлекать их внимание, чем только сможем». На пути к вихрю Сюзанна вдруг на миг воспрянула духом, несмотря на все, что творилось вокруг. Или же как раз благодаря этому, потому что противостояние обещало положить конец игре. Началась война, после которой больше не будет войн, не будет снов о грядущих потерях. Но этот миг быстро прошел. Сюзанна сквозь дым разглядывала врага и ощущала только одно — подавленность. Это чувство усиливалось с каждым ярдом, приближавшим ее к цели. Куда ни посмотри, виды открывались либо бедственные, либо тошнотворные. Сражение было проиграно. Враг превосходил защитников вихря и по численности, и по вооружению. Множество тел павших стали пищей для чудовищ Шэдуэлла. Уцелевшие, как бы ни были отважны, больше не могли сдерживать Шэдуэлла. «Я недавно была драконом», — напомнила себе Сюзанна, не сводя глаз пророка. Если бы ей удалось вспомнить те ощущения, она бы опять превратилась в змея. И на этот раз не осталось бы места сомнениям или замешательству. На этот раз она нанесет удар. До вихря Кэл добирался по тем местам, где он когда-то проезжал на рикше. Однако все загадочные видения либо улетучились отсюда, спасаясь от вражеской армии, либо спрятали свои нежные головки. По дороге он думал о старике, которого встретил в конце прошлого путешествия. Что с ним стало? Пал ли он жертвой мародеров? Погиб ли он, защищая свой крошечный уголок страны чудес? Если честно, Кэл предпочел бы не знать этого. Тысячи трагедий разыгрывали сейчас в фуге, и судьба старика была всего лишь фрагментом куда более страшного кошмара. Мир обращался в прах и пепел. А впереди ждал его виновник всего этого. Кэл уже видел его в самом сердце битвы. Лицо камевояжёра триумфально сияло. Кэл забыл об осторожности и, сопровождаемый не отстающим ни на шаг Дебона, ринулся в гущу сражения. Мертвые тела лежали так тесно, что между ними с трудом удавалось поставить ногу. Чем ближе подбирался он к Шэдуэллу, тем нестерпимее становился запах крови и гари. В общей свалке Кэл и Дебона разделились, но это уже не имело значения. Главной целью был Коми-Вояжёр, все остальные заботы отпали сами собой. Наверное, именно эта целеустремленность помогла Кэлу уцелеть в кровавой бане, хотя пули жужжали в воздухе стаями мух. Безразличие к опасности стало для него благословением. То, чего он не замечал, в свою очередь не замечало его. Он целым и невредимым добрался до центра побоища и был уже в 10 ярдах от Шэдуэлла. Кэл оглядел лежавшие вокруг мертвые тела в поисках оружия и нашел автомат. Шэдуэлл уже слез со своего коня и повернулся спиной к полю боя. Между ним и ореолом оставалась жалкая горстка обреченных защитников. Секунды отделяли его от входа в запретную зону. Кэл поднял автомат и прицелился в пророка. Но не успел он нажать на гашетку, когда совсем рядом что-то чавкающее поднялось и двинулось на него. Это был один из ублюдков Магдалены с куском плоти, свисавшим из пасти. Кэл мог бы убить его, но замешкался, потому что узнал тварь. То же самое чудовище, вырвавшее автомат у него из рук, едва не убило Кэла на складе. Его собственный ребенок. Отпрыск вырос. Он был по пояс отцу, зато в ширину простирался бесконечно. Пальцы монстра метнулись с быстротой молнии, и Кэл чудом избежал прикосновения. Он пригнулся и упал на землю между трупов, когда чудовище собиралось уложить его навсегда. В отчаянии Кэл искал упавший автомат, но не успел нашарить оружие. Отпрыск снова двинулся на него прямо по мертвым телам, и они трещали под его весом. Кэл попытался откатиться в сторону, но чудовище было слишком проворным. Монстр вцепился ему в волосы и в горло. Чтобы удержаться, Кэл хватался за покойников, но руки скользили по лицам с разинутыми ртами, и внезапно он сам превратился в ребенка, которого сжимал в объятиях его собственный чудовищный сын. Дикий взгляд Кэла отыскал пророка. Последние защитники ореола пали. Шэдуэлл стоял в нескольких ярдах от клубящегося облака. Кэл боролся с чудовищем, пока не захрустели кости, но безрезультатно. На этот раз дитя твердо вознамерилось довести отца убийства до конца и методично выдавливало из легких Кэла воздух. В отчаянии Кэл впился ногтями в кривое зеркало, отражавшее его собственное лицо, и сквозь застилавший глаза туман увидел, как плоть потомка поддалась. Под кожей оказалась голубоватая субстанция, подобная той, из которой состояла его мамаша. От нее веяло холодом, и это привело Кэла в чувство. Он еще глубже вонзил пальцы в лицо монстра. Размеры твари не соответствовали ее прочности, череп был совсем тонкий. Кэл согнул пальцы крючками и потянул. Монстр завыл и выпустил его, расплескивая зловонную жижу. Кэл поднялся на ноги и услышал, как Дебона выкрикивает его имя. Он поднял голову на крик, смутно осознавая, что земля под ногами дрожит, и все, кто еще в силах, бегут с поля боя. Дебона держал в руках топор. Он перебросил его Кэлу как раз в тот момент, когда ублюдок с дырами в голове снова двинулся на него. Оружие отлетело немного в сторону, но Кэл мгновенно перепрыгнул через трупы и схватил его. Развернулся и нанес удар, оставивший в боку чудовища зияющую рану. Из тела выплеснулась новая порция зловонной дряни, но ублюдок не упал. Кэл еще раз ударил, расширяя рану, потом еще. На этот раз руки монстра потянулись к ране, а голова опустилась, чтобы изучить полученные увечья. Кэл не стал колебаться. Он поднял топор и обрушил его на голову ублюдка. Лезвие рассекло череп пополам, и выродок повалился вперед с топором, засевшим в голове. Кэл огляделся, высматривая Дебона, но канатоходца не было видно. Вообще никого из живых, ни чокнутых, ни ясновидцев не было видно в дыму. Битва закончилась. Те, кто уцелел, покинули поле боя. И не без причины. Земля сотрясалась все сильнее. Казалось, она вот-вот разверзнется и поглотит поле. Кэл обернулся на ореол. В облаке зияла дыра с неровными краями, а за ней — темнота. Шэдуэлл, разумеется, исчез из виду. Не раздумывая о возможных последствиях, Кэл ринулся через все препятствия к облаку и канул во тьму. Сюзанна издалека смотрела на схватку Кэла с ублюдком. Может быть, она успела бы добраться до него и не дать ему войти в облако одному, но судороги земли, раскачивавшие коридор света, привели в панику армию Шэдуэлла. Эти вояки поспешили отступить в безопасное место и едва не затоптали Сюзанну, когда она оказалась у них на пути. Она бежала против общего движения, прорываясь сквозь дым и панику. Когда дым рассеялся, и она сориентировалась, Шэдуэлл уже спешился и исчез в вихре, а Кэл последовал за ним. Сюзанна звала его, но земля все еще содрогалась, и ее голос тонул в общем шуме. Она оглянулась на прощание и увидела, что Немрот уводит от коридора какого-то раненого. Потом она двинулась к облачной стене, в которой уже исчез Кэл. Кожу на голове покалывало, сила этого места была неизмерима. Возможно, оно уже испепелило упрямцев, имевших глупость проникнуть внутрь. Но Сюзанна не могла знать этого наверняка. А пока остается хотя бы малейшая надежда, надо действовать. Кэл сейчас там, мертвый или живой. И она обязана пойти за ним. Шепча его имя как заклинание или молитву, Сюзанна шагнула в живое сердце страны чудес. Часть 9. В вихре. Так нас теснит иное совершенство. Джон Китс. Гиперион. Глава 1. Незваные гости. Как всегда, мир внутри мира. В королевстве чокнутых ковер, в ковре фуга, в фуге мир книги Мими, а вот теперь вихрь. Но ничто из увиденного на страницах книги или в других местах, где успела побывать Сюзанна, не подготовило ее к встрече с тем, что скрывалось за ореолом. Вступая за завесу облаков, она думала, что с другой стороны ее ждет вечная ночь. Однако тьма оказалась иллюзией. Все пространство внутри вихря было залито янтарным свечением, поднимавшимся прямо от земли. Это явление окончательно вывело Сюзанну из равновесия, как будто мир перевернулся вверх ногами, и она идет по небу. А что с настоящим небом? Оно являло собой новое чудо. Облака висели совсем низко, а внутри них все пребывало в вечном движении, словно они готовились обрушить на ее беззащитную голову поток молний. Сюзанна прошла несколько ярдов и обернулась, желая удостовериться, что сумеет найти обратную дорогу. Однако проход и поле битвы у коридора света уже исчезли. Облако больше не походило на занавес, а превратилось в стену. Страх сжал сердце. Но Сюзанна успокоила себя мыслью, что она здесь не одна. Где-то там впереди Кэл. Но где? Света от земли хватало, чтобы двигаться вперед, но этот свет и совершенно голое пространство лишали путника всякого представления о расстоянии. Сюзанна не понимала, видит она на 20 ярдов перед собой или на 200. Так или иначе, но на том расстоянии, куда доставал ее взгляд, не было ни одного человека. Оставалось положиться на чутье и понадеяться, что Бог поможет ей найти нужное направление. И вот новое чудо. У нее под ногами появилась тропинка, точнее, даже две переплетающиеся тропинки. Хотя земля была плотная и сухая, настолько, что ни Шэдуэлл, ни Кэл не оставили на ней следов, но там, где прошли незваные гости, почва слегка вибрировала. Во всяком случае, таково было первое впечатление. Однако по дороге Сюзанна поняла, в чем дело. Там, где прошли преследуемый и преследователь, почва прорастала. Сюзанна остановилась и опустилась на корточки, чтобы посмотреть внимательнее. Глаза ее не подвели. Земля трескалась, и из трещин выскакивали желто-зеленые ростки, мощь которых не соответствовала их малым размерам. Они росли с такой скоростью, что можно было наблюдать процесс невооруженным глазом. Неужели это какой-то замысловатый защитный механизм, запущенный вихрем? Или же те, кто идет впереди, занесли в этот стерильный мир семена, а местная магия немедленно пробудила их к жизни? Сюзанна обернулась. Ее собственный путь тоже был отмечен едва проклюнувшимися ростками, тогда как тропы Кэла и Шэдуэла, опередивших ее всего-то на минуту, уже покрылись 6-дюймовой зеленью. Некоторые растения были кудрявыми, как папоротники, другие покрыты стручками, третьи — в колючках. При такой скорости роста через час они вымахают в деревья. Но как бы ни поражало это зрелище, у Сюзанны не было времени для наблюдений. Она двинулась дальше по полосе буйной растительности. Она перешла на бег, но по-прежнему не видела тех, кого преследовала. Только зеленеющая тропа указывала на их присутствие. Вскоре ей пришлось сойти с зеленой дороги, потому что растения, развивавшиеся с чудовищной скоростью, разрастались не только вверх, но и в стороны. Постепенно становилось ясно, насколько они не похожи на обычную флору королевства. Даже если они зародились от семян, занесенных сюда на подметках людей, здешняя магия произвела в них глубочайшие перемены. Заросли походили не столько на джунгли, сколько на какой-то морской риф. И не только потому, что от чудесной скорости развития растения колыхались, словно в волнах прилива. Их цвета и формы бесконечно варьировались. Ни один росток не походил на соседа. Единственное, что их объединяло, — буйный рост и плодовитость. Облака ароматной пыльцы вырывались живым дыханием, пульсирующие цветки тянули венчики к облакам, словно их питали молнии вихря. Корни под ногами расползались с такой скоростью, что дрожала земля. Однако в этой буйной жизни не было ничего зловещего. Лишь жажда жизни, жажда нового рождения. Они росли исключительно ради радости произрастания. Затем справа донесся крик или что-то похожее на крик. Это Кэл? Нет, зеленая дорога никуда не сворачивала. Звук прилетел снова, что-то среднее между рыданием и вздохом. Не откликнуться на него было невозможно, хотя Сюзанну ждали дела. Пообещав себе сразу же вернуться, Сюзанна двинулась на звук. Здешние расстояния обманчивы. Она отошла от дорожки всего на 2 дюжины ярдов, когда обнаружился источник звука. Это оказалось растение. Первое живое существо, встреченное Сюзанной за пределами зеленой дороги, но наделенное таким же разнообразием формы и яркостью расцветки. Оно было размером с небольшое деревце. В центре его сплетался такой тугой узел ветвей, что Сюзанна подумала, должно быть, это несколько деревьев, растущих из одного корня. Она слышала шорохи в тяжелых цветущих ветвях и между змеившихся корней, однако не видела существа, чей крик привел ее сюда. Хотя кое-что стало ясно. Ствол дерева, туго сплетенный из ветвей и густо покрытый листвой, представлял собой человеческое тело. Если требовались дополнительные доказательства, они были перед глазами. Обрывки дорогого костюма свисали с ветвей, как сброшенные змеиные шкуры, ботинок ощетинился ростками. Одежда была разорвана, и растительность добралась до мертвого тела. Зеленая жизнь расцвела там, где не выжила плоть. Ноги трупа одеревенели и выпустили узловатые корешки. Побеги вырывались из кишок. Не было времени, чтобы задержаться и рассмотреть все внимательнее. Сюзанна обошла дерево по кругу и уже хотела вернуться на тропу, когда заметила пару живых глаз, глядящих на нее из ветвей. Она ахнула. Глаза заморгали. Поддавшись искушению, Сюзанна протянула руки и раздвинула ветки. Голова человека, которого она приняла за мертвеца, была почти вывернута задом наперед. В черепе зияла широкая трещина, но из ран вырывалась буйная жизнь. Густая борода, как молодая травка, росла под покрытыми мхом губами, изо рта бежали соки, зеленые веточки торчали из щек. Глаза пристально смотрели на Сюзанну. Она ощутила, как влажные усики потянулись к ней, чтобы ощупать лицо и волосы. Потом лепестки цветов затряслись от его дыхания, и гибрид заговорил. Произнес долгое, мягкое слово. «А я еще жив». «Может быть, это его имя?» Очнувшись от изумления, Сюзанна ответила, что не понимает его. Он, кажется, нахмурился, лепестки посыпались с цветущей кроны. Горло задергалось, затем из него вырвали слова, на этот раз членораздельные. «Я еще жив?» «Жив ли ты?» — переспросила Сюзанна. «Ну, конечно, конечно, ты жив». «Мне казалось, я сплю», — сказал он, ненадолго отвел взгляд, а затем снова посмотрел на Сюзанну. «Умер или сплю, или и то, и другое. В какой-то миг кирпичи взлетели в воздух, проломили мне голову». «В доме Шермана?» — уточнила она. «Ага, ты тоже там была». «Аукцион? Ты был на аукционе?» Гибрид рассмеялся. Его выдох коснулся щек Сюзанны. «Мне всегда хотелось оказаться внутри», — сказал он. «Внутри». Теперь она поняла, что к чему. Как ни странно, странно, да это просто невероятно. Но это существо было участником аукциона Шэдуэлла. Раненый или даже убитый при разрушении дома, он каким-то образом угодил в вихрь, а тот использовал его изломанное тело для дальнейшего расцвета. Должно быть, на лице Сюзанны отразилось потрясение, потому что ростки сочувственно вытянулись и задрожали. «Значит, мне это не приснилось», — произнес гибрид. «Нет». «Странно», — ответил он. «А я думал, что сплю. Это так похоже на рай». Сюзанна усомнилась, верно ли расслышала. «Рай?» — переспросила она. «Я и надеяться не смел, что жизнь может быть такой радостной». Она улыбнулась. Ростки успокоились. «Это же страна чудес», — сообщил гибрид. «Правда?» «Ну да. Мы рядом с тем местом, откуда начался сотканный мир, рядом с храмом станка. Здесь все трансформируется, все воплощается. А я был потерян. Зато посмотри на меня теперь, каким я стал, а?» Слушая его хвастливые слова, Сюзанна мысленно вернулась к приключению, пережитому в книге Мими. Там, на нейтральной территории между словом и миром, все трансформировалось и воплощалось, и ее разум, повенчанный ненавистью с разумом Хобарта, стал движущей силой нового состояния. Она стала основой для его утка. Мысли из разных источников — пересекались и создавали материальную почву для нематериального конфликта. Все это части одного действа. Понимание промелькнуло быстро, а Сюзанне хотелось бы немного поразмыслить, чтобы лучше усвоить урок и извлечь из него пользу. Однако у нее имелись дела поважнее высшей математики воображения. «Я должна идти», — сказала она. «Конечно, должна». «Здесь есть кое-кто еще». «Я видел», — сказал гибрид. «Они прошли туда». «Куда?» «В сторону станка». «В сторону станка». Она вернулась по собственным следам к зеленой дороге, полная энтузиазма. Тот факт, что неудачливый покупатель выжил здесь, и его приняли местные силы, причем с распростертыми объятиями, давал надежду, что одного присутствия чужака недостаточно, чтобы заставить вихрь вывернуться наизнанку. Его уязвимость явно переоценили. Он достаточно силен, чтобы по-своему разобраться с незваным гостем. Кожу Сюзанны стало покалывать. В животе что-то неприятно сжалось. Она старалась не слишком задумываться, что это значит, однако раздражение нарастало по мере того, как она шла вдоль зеленой дороги. Воздух как-то сгустился, мир вокруг потемнел. Но это была не ночная тьма, а приглашающая ко сну. Сумрак гудел от заключенной в нем жизни. Сюзанна могла попробовать ее на вкус. Кисло-сладкая. Видела ее мелькание перед глазами. Очень скоро что-то пробежало у нее под ногами. Сюзанна посмотрела вниз и увидела животное. Невероятную помесь белки и многоножки, блестящие глазки, бесчисленные лапки, затаившиеся между корней. И это существо, поняла вдруг Сюзанна, не единственное. Лес был густо населен. Животные, не менее разнообразные и красочные, чем растения, выскакивали из-под земли и меняли форму даже во время прыжка или поворота, еще более жадные до жизни. Откуда они взялись? Из растений. Флора породила собственную фауну. Почки полопались, выпуская на волю насекомых, плоды покрылись шерстью и чешуей. Одно растение треснуло, и из него трепещущим облаком поднялись бабочки. Шипы обратились в стаю птиц. Из ствола, словно потеки густого сока, выскользнули змеи. Воздух сделался таким плотным, что Сюзанна могла бы резать его ножом. Новые существа на каждом шагу пересекали ее дорогу и исчезали в сумраке. Нечто отдаленно напоминающее броненосца проковыляло впереди. Три вариации на тему человекообразной обезьяны мелькнули и пропали. Золотистая собака появилась между цветами. И так далее, и тому подобное. Теперь она точно знала, от чего покалывает кожу. Тело стремилось принять участие в этой игре переодеваний, желало броситься в плавильный тигель и отыскать для себя новый вид. И разум был готов приобщиться к новому знанию. Среди столь радостного многообразия казалось просто неприличным сохранять приверженность одной единственной анатомии. Сюзанна могла бы поддаться искушению и измениться, но тут из тумана проступило здание. Простой кирпичный дом. Она успела разглядеть его, прежде чем воздух снова сгустился. Несмотря на внешнюю простоту, этот дом мог быть только храмом станка. Гигантский попугай пролетел мимо, болтая на разных языках, и исчез. Она бросилась бежать. Золотистая собака решила присоединиться к ней, она следовала за Сюзанной по пятам. Затем пришла ударная волна. Она явилась со стороны дома, сила, потрясшая живую мембрану воздуха и раскачавшая землю. Сюзанна упала среди извивавшихся корней, которые тотчас же попытались вплести ее в свой узор. Она отодвинула их от себя и встала на ноги. То ли контакт с землей, то ли волна энергии, исходящая от храма, привели ее в буйный восторг. Хотя она стояла неподвижно, все тело ее танцевало. Другого слова Сюзанна не могла подобрать. Каждая частица ее существа, от ресниц до спинного мозга, пульсировала в ритме здешней силы. Эта сила меняла ритм сердца. Кровь ускорила ток, потом замедлила, ее разум воспарил, затем тяжело упал обратно. Но все это касалось только плоти. Другая часть ее существа, призрачное тело, оживляемое менструумом, не подчинялась здешним силам, или же настолько гармонировала с ними, что могла и дальше заниматься собственным делом. Сюзанна укрылась в своем призрачном теле, приказав ему спасти ее от укоренения в почве или от того, чтобы отрастить крылья и улететь. И менструм успокоил ее. Она ведь была драконом и вернулась обратно. Здесь совершенно то же самое. «Вовсе не то же самое», — возразили ее страхи. «Здесь речь идет о плоти и крови, а дракон был в моем воображении». «Разве ты до сих пор не поняла?» — последовал ответ. «Это все одно». Пока ответ звенел у нее в голове, прокатилась вторая ударная волна. И на этот раз не пёти-маль, а как следует. Пёти-маль — малый эпилептический припадок, медицинское — французский. Земля заревела под ногами. Сюзанна снова побежала к храму, а шум нарастал. Не успела она преодолеть и 5 ярдов, как он перешел в оглушительный грохот каменного обвала. Справа от нее пробежала извилистая трещина, слева еще одна, потом еще. Вихрь разрывал себя на куски. Глава 2. Храм станка. Шэдуэлл порядочно опередил Кэла, но сгустившийся воздух вихря мешал ему двигаться дальше. Пиджак Комива и Жора маячил перед глазами, и Кэл шел на его зов настолько быстро, насколько позволяли истерзанные ноги. После поединка с ублюдком он ослабел, однако по-прежнему был исполнен решимости и методично сокращал расстояние, отделявшее его от Шэдуэлла. Несколько раз он замечал, как преследуемый оборачивается, и на лице его отражается беспокойство. После всех погони завоеваний, чудовища армии, наконец-то остались только они двое. Оба стремились к цели, которую ни один не мог описать словами. Наконец-то они стали равны. Во всяком случае, так казалось Кэлу. Однако, когда впереди показался храм, Коми-Вайжор развернулся и встал, поджидая его. Грим сполз с его лица. То ли местный воздух так подействовал, то ли Шэдуэлл содрал маску пальцами. Он больше не был пророком. Остатки личины еще сохранялись на подбородке и на лбу под волосами, но под ними прекрасно узнавался тот человек, с которым Кэл впервые столкнулся в доме на Рю-стрит. «Не шагу дальше, Муни!» — приказал Коми-Вайжор. Он настолько запыхался, что слова прозвучали еле слышно. В свете, исходящем от земли, Шэдуэлл выглядел болезненно. «Я не хочу проливать кровь», — произнес он. «Только не здесь. Нас окружают силы, которым это может не понравиться». Кэл уже не бежал. Слушая слова Шэдуэлла, он ощущал, что земля под ним подрагивает. Посмотрел вниз и увидел, как из-под ног появляются ростки. «Иди назад, Муни!» — сказал Шэдуэлл. — Моя судьба никак не связана с твоей! Кэл слушал Коми-Вайжора в полуха, его зачаровала лезущая из земли растительность. Теперь он видел, что зеленая дорога протянулась за Шэдуэллом вплоть до того места, где он остановился. Голая почва внезапно породила всевозможные виды растений, развивавшихся с феноменальной скоростью. Шэдуэлл тоже заметил это. Голос его упал до шепота. «Творение! Ты видишь это, Муни? Квинтэссенция творения!» «Нас не должно быть здесь!» — отозвался Кэл. На лице Шэдуэлла возникла безумная ухмылка. «Это тебя не должно здесь быть!» — уточнил он. «Без сомнений! А вот я ждал этого мига всю свою жизнь!» Какое-то бодрое растение пробило землю под ногами Кэла, и он шагнул в сторону, давая ему место. Шэдуэлл воспринял это движение как угрозу. Он распахнул пиджак. На миг Кэлу почудилось, что тот собирается прибегнуть к старому трюку, но все оказалось гораздо проще. Коми-Вайжор вынул из внутреннего кармана пистолет и нацелил его на Кэла. «Я уже говорил, что не хочу проливать кровь! Уходи, Муни! Иди обратно! Убирайся! Возвращайся туда, откуда пришел! А не то, поверь, я вышибу тебе мозги!» Он говорил совершенно серьезно. В этом Кэл нисколько не сомневался. Прижав руки к груди, он ответил. «Я понял тебя. Я ухожу». Однако не успел он двинуться с места, как 3 события произошли почти одновременно. Сначала что-то пролетело над головой, почти скрытое тучами, клубившимися над крышей храма. Шэдуэлл поднял голову, и Кэл воспользовался моментом, чтобы кинуться на Коми-Вайжора, стараясь выбить у него из рук пистолет. 3-м событием стал выстрел. Кэл видел, как пуля вылетает из дула в пороховом облаке, как она преодолевает расстояние от пистолета до его тела. Все происходило медленно, словно в кошмаре о собственной казни. Однако сам он двигался еще медленнее. Пуля ударила его в плечо. Кэла отбросила назад, и он упал в цветы, которых здесь не было каких-то 30 секунд назад. Он увидел, как капли его крови взлетели над головой, устремляясь к небесам. Кэл не стал размышлять над этой странностью. Сил сейчас хватало на решение лишь одной задачи — нужно спасать свою жизнь. Он зажал рукой раздробленную ключицу, закрыл ладонью рану, чтобы остановить кровотечение. Боль уже охватывала все тело. У него над головой клубились облака и раздавались раскаты грома. Или этот грохот звучал у него в голове? Он застонал и перекатился на бок, чтобы посмотреть, что предпримет теперь Шэдуэлл. От боли Кэл почти ничего не видел, но все же сумел собраться и сосредоточиться на здании впереди. Шэдуэлл входил в храм. На пороге не было никаких стражников, лишь проем в кирпичной кладке, в котором он и исчез. Кэл дернулся, встал на колени и оперся о землю одной рукой. Другой он по-прежнему зажимал рану. Потом поднялся на ноги и заковылял к входу в храм. Он собирался оспорить победу Комива и Жора. Шэдуэлл сказал Муни чистую правду. Он не хотел проливать кровь рядом с вихрем. Ведь здесь хранились тайны творения и разрушения. Если требовалось подтверждение этого факта, то оно было прямо под ногами. Баснословная плодовитость, заключавшая в себе обещание героического распада. Такова природа любого обмена. Что-то обретаешь, что-то теряешь. Он, торговец, отлично усвоил это. И сейчас Шэдуэлл хотел оставаться в стороне от этого процесса, не вступать в сделку. Оставаться в положении Бога. Боги обладают постоянством, их цели никогда не меняются, они пребывают в божественной первозданности, их нельзя опорочить, им нельзя показать чудо только для того, чтобы тут же отнять его. Они вечны, неизменны, и здесь, внутри этой пустой голой крепости, он присоединится к пантеону. За порогом было темно. Ничего похожего на светящуюся землю снаружи. Темный коридор, пол, стены и потолок выложены из обычных кирпичей без всякого цемента между ними. Шэдуэлл придвинулся на несколько ярдов, ощупывая пальцами стены. Это, конечно, просто иллюзия. Однако его не покидало странное чувство, будто кирпичи скрежещут друг о друга. Так его первая любовница скрежетала зубами во сне. Он убрал пальцы со стены, когда коридор в первый раз сделал поворот. На углу его ожидало радостное открытие. Где-то вверху был источник света. Значит, не придется спотыкаться в темноте. Коридор тянулся еще ярдов на 45 и опять поворачивал под прямым углом. За поворотом тоже оказалась лишенной индивидуальности кирпичная кладка, однако примерно посередине стены была пробита вторая арка. Когда Шэдуэлл вошел в нее, там оказался точно такой же коридор, только раза в два короче первого. Шэдуэлл пошел по нему, завернул за угол, прошел по новому голому коридору, свернул в следующий, в стене которого также оказалась арка. Свет делался все ярче. Теперь он уловил замысел архитектора. Храм состоял не из одного здания, а из нескольких, заключенных друг в друга. Коробочка, внутри нее помещается еще одна коробочка, во второй — третья и так далее. Это встревожило его. Получалось что-то вроде лабиринта, пусть и простого, но все-таки созданного для того, чтобы помешать или задержать. Он снова услышал, как скрежещут стены, и ему представилось, что все строение смыкается вокруг него, он не может найти выход, а стены растирают его в кровавую кашу. Но теперь он не мог повернуть назад. Яркий свет призывал его не останавливаться. Кроме того, из внешнего мира доносились звуки, странные незнакомые голоса, словно обитатели некоего забытого бестиария собрались вокруг храма, царапали стены и разгуливали по крыше. Не оставалось ничего другого, кроме как идти дальше. Шэдуэлл продал свою жизнь за проблеск божественности, и ему некуда возвращаться, разве что к горькому поражению. Значит, вперед, и черт с ними, с последствиями. В ярде от входа в храм силы покинули Кэла. Он больше не мог заставить себя идти вперед. Кэл пошатнулся, выставил перед собой правую руку, чтобы как-то смягчить падение, и рухнул на землю. Забытье навалилось на него, и он был благодарен за это. Однако длилось оно всего лишь секунды, а потом темнота рассеялась. Кэл снова ощутил тошноту и боль. Только теперь, уже не в первый раз за время пребывания в фуге, его измученный разум перестал понимать, видит он сны или же сам снится кому-то. Он помнил, что впервые почувствовал это наваждение в саду Лемюэля Ло, когда очнулся от сна своей прежней жизни и обнаружил себя в раю, что считал возможным только во сне. Затем на Венериных холмах или под ними он жил жизнью планеты и провел тысячелетия, вращаясь по орбите, чтобы очнуться через какие-то 6 часов. И вот снова парадокс, уже на смертном одре. Он очнулся, чтобы умереть? Или же умирание на самом деле было пробуждением? Мысли ходили по кругу, в центре которого была темнота, и он кружился в этой темноте, слабее с каждым мигом. Голова его лежала на земле. И когда земля задрожала, Кэл открыл глаза и посмотрел вверх, на храм. Он увидел его вверх ногами. Крыша стояла на фундаменте из облаков, а вокруг сияла яркая земля. «Парадокс внутри парадокса», — подумал он, и глаза его снова стали слипаться. «Кэл!» — кто-то зовет его. «Кэл!» — раздраженный этим призывом, он с большой неохотой открыл глаза. Над ним склонялась Сюзанна, зовущая его по имени. Еще она задавала какие-то вопросы, но его обленившийся разум был не в силах уловить их суть. Вместо ответа Кэл произнес: «Внутри... Шэдуэл». «Держись», — сказала Сюзанна. «Ты меня понимаешь?» Она прижала его ладонь к своей щеке. Щека была прохладная. Затем Сюзанна наклонилась и поцеловала его. И откуда-то из глубины памяти пришла такая же сцена, случившаяся раньше. Он лежит на земле, а она дарит ему свою любовь. «Я буду здесь», — ответил он. Сюзанна кивнула. «Никуда не уходи», — сказала она и направилась к храму. На этот раз он не позволил глазам слипаться. Какие бы сны ни ждали его за чертой жизни, он отложит встречу с ними до тех пор, пока снова не увидит ее лицо.